Глава 4. Красная буря. Выбрав весь ход левого рычага управления, я нагрузил до максимума силовую установку. Вездеход, взревев двигателем, с заносом развернулся и, не останавливаясь, заскочил за здоровенный обломок скалы, размерами не уступающий грузовозу Абхата. Мы почти врезались в каменную преграду бортом. Однако главное я сделал. Припарковал транспорт вплотную к естественной преграде. И почти сразу лобовое стекло и обзорные экраны затянуло красной пылью. Песчаная буря нагнала нас. «Сиди здесь и не высовывайся!» Прозвучал голос Босха в динамиках шлема, а сам он, освободившись от ремня безопасности, ловко перебрался в десантный отсек. Через секунду внутри вездехода включилось освещение, затем послышалось ворчание сержанта, окончившееся приглушенной руганью. «Да что там происходит?» Обернувшись, я увидел в руках Босха нечто похожее на гарпун. Перехватив мой взгляд, сержант пояснил. «Для тварей! Иногда появляются новые экземпляры, и научный отдел требует поймать 1-2 особи. А сейчас я попробую закрепить нас». Он что-то нажал на дверной панели, и узкое стекло окошка бойницы опустилось вниз. В отсеке тут же начал завывать ветер, и внутрь ворвалась красная пыль. Не обращая на нее внимания, Босх высунул ствол крупного оружия наружу и выстрелил. Затем нажал на панель, и бойница закрылась на 2/3, зажав тонкий трос, уходящий наружу. Дальше сержант вскрыл небольшой лючок в полу отсека, извлек из него классический кораблин, закрепленный проушиной ко дну вездехода, и быстро зафиксировал оружие с тросом. Затем снял с креплений на стене небольшой баллончик и залил белой пеной узкую щель, через которую в салон продолжали врываться песчинки. «Все, надеюсь, бронированное стекло выдержит», произнес он, возвращаясь на сиденье рядом со мной. «И гарпун хорошо закрепился. Да, ты бы вырубил все внешние и внутренние источники света. Незачем привлекать местных тварей». «Неужели кто-то может увидеть свет в этом аду?» произнес я, кивком указав на лобовое стекло. Там снаружи видимость не превышала 20 сантиметров. Однако приказ все же выполнил. «Вам же на инструктаже говорили, что местные твари обладают невероятной живучестью», напомнил Босх. «У большинства из них, помимо обычного зрения, есть и другие, крайне необычные органы чувств. И да, свет от электроприборов они видят издали. Как и чувствуют любые источники энергии, будь то энергоячейка от импульсника или человек». Сержант замолчал, и мы некоторое время слушали гул ветра снаружи. Жуткое ощущение. Я почувствовал себя букашкой, которую вот-вот унесет в неизвестном направлении. Усилием воли отогнал дурные мысли и постарался сосредоточиться на предвидении. Так, чувство тревоги имеется и даже нарастает, но пока что терпимо, если я верно научился распознавать свою способность. Если и дальше так продолжится, то где-то полчаса у нас есть, а затем произойдет нечто. «Слушай, а ты чего такой спокойный?» — неожиданно поинтересовался сержант. «Только не говори, что уже попадал в подобные обстоятельства». «А чего мне бояться?» — ответил я. «Твари внутрь не залезут. Ветер хоть и сильный, но вездеход даже не раскачивает». «А, вот в чем дело!» В голосе Босха послышались нотки веселья. Его лица я не мог видеть, оно было скрыто шлемом, но почувствовал, что он улыбается. «Боец, сейчас нас зацепило лишь краем песчаной бури. Когда придет основной фронт, ты почувствуешь на себе истинный гнев Алаи». И я почувствовал. Сначала был резкий порыв, качнувший наш транспорт так, что трос с хрустом сломал стекло, и сержант вновь полез в десантный отсек запенивать образовавшуюся дыру. А затем вездеход начал раскачивать, а гул снаружи усилился настолько, что перешел в рев. К нему присоединилась забористая ругань Босха, у которого не получалось залепить дыру пеной, так как трос продолжал выкрашивать стекло. К моменту, когда сержанту удалось таки толстым слоем залить все окно пеной, наш транспорт уже не просто раскачивало. Его буквально мотало из стороны в сторону. Пришлось заблокировать все колеса, но это едва ли помогло. «Вот она, кровавая буря!» — прокричал сержант, ухватившись руками за водительское и пассажирское кресло. «Если бы не внутренняя связь, вряд ли бы я услышал его». «Ничего, надо продержаться всего минут 10, не больше! Нас едва краем зацепило! Резко оборвавшийся крик Босха совпал с очень сильным рывком вездехода. Нас буквально на миг оторвало от земли, а затем потащило, разворачивая. «Сука, похоже, гарпун вырвало из скалы, и нас теперь тащит. Но почему?» — кричал сержант. Оборачиваться не было времени. Чтобы нас не развернуло, я разблокировал колеса, врубил первую передачу и попытался поймать направление, куда движется буря. Единственный способ уцелеть в этом безумии — это частично подчиниться стихии. Иначе нас так размотает, что вряд ли выживем. С трудом, но мне все же удалось выровнять вездеход, направив его по основному движению обезумевшей стихии. Болтанка тут же уменьшилась, и я смог бросить быстрый взгляд в десантный отсек. Чтобы тут же выругаться. Пену сорвало, и сейчас внутрь вездехода влетали целые пригоршни красной пыли, из-за которой ни черта не было видно. «Ох, не к добру это! Хорошо, что у меня совершенно герметичный скафандр, и этот песок мне не страшен. Если начну задыхаться, перейду на кислородные баллоны и продержусь еще 8 часов». «Сержант Босх, ответь!» — громко произнес я, чувствуя, как бьются в ладонях рукояти фрикционов. Пришлось подкорректировать направление, чтобы успокоить транспорт. «Черт, не дай бог на пути повстречается крупный камень!» Мы же врежемся в него на скорости 50 км в час. Так себе перспектива. Одна надежда — предвиденье. Босх не ответил, из чего я сделал вывод, что он или без сознания, или мертв. Хреново, конечно, если так. Мне же почти ничего не известно о выживании на Алае. Надо же было так вляпаться по самое не балуйся. И ведь чувство опасности сработало слишком поздно, когда уже ничего не изменить. Похоже, предвидение активируется только в момент, когда появляется угроза. А буря, со слов сержанта, возникает в считанные минуты, и предугадать ее невозможно. Кстати, о предчувствии. Вездеход под моим управлением начал притормаживать. При этом я вовсю пользовался даром рода Астарк, управляя техникой больше чутьем, чем заложенной в разум базой данных. Как только начинала нарастать тревожность, тут же чуть отпускал педаль тормоза. При этом мозг работал на все 100%, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Ведь нас таким образом может протащить за сотни километров от главной базы. Мы и так уже покинули каменную плиту и сейчас находимся в песках. А я хорошо запомнил предостережение сержанта насчет местных гигантских то ли змей, то ли червей. Песка внутри вездехода становилось все больше, и это напрягало. В очередной раз, надавив на педаль тормоза, я почувствовал, как тяжело она вдавилась. Тут же в голове промелькнула мысль. Если пол занесет толстым слоем песка, то управление транспортом будет частично заблокировано. Единственное, что я смогу, это рулить, и то недолго. Нужно немедленно что-то предпринять, иначе конец. Именно в этот момент, когда тело, мозг и вообще все органы чувств находились в напряженном состоянии, перед моими глазами вспыхнул текст. «Зафиксировано спонтанное улучшение пассивной способности предвидения до частично активной способности ясное предвидение. Внеранговое, уникальное. Принадлежность — семейное древо Астарк. Пассивные способности. Ощущение повышенного внимания в адрес обладателя способности. Усиленное чувство приближающейся опасности. Предчувствие беды. Ощущение правильного выбора. Активные способности. Предвидение выбора. Временной диапазон от 1 до 10 секунд. Активация 5-50 частиц духа. Взгляд в будущее. Временной диапазон от 1 до 10 секунд. Активация 5-50 частиц духа. Дистанция до 20 тысяч метров. Зависит от качества угрозы. Временной диапазон до 5 часов. Для получения дополнительной информации требуется посетить родовое гнездо семьи Астарк. Доступной энергии 100 частиц духа. Максимум энергоядра. Я с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Мысленно смахнув текст в сторону, вновь сосредоточился на управлении вслепую. Однако теперь к прочим проблемам еще добавились мысли о том, что повлияло на улучшение способности. Мне же было сказано, что подобное действие невозможно сделать самостоятельно. Требуется посетить это чертово древо рода Астарк, а я понятия не имею, где его искать. А вообще улучшение интересное. От 1 до 10 секунд — ничто в простое время или целая вечность, если речь идет о твоей жизни. А я сейчас как раз в таком положении. Вот только у меня есть всего 2 попытки, и как-то не хочется потратить их впустую. Гонка внутри пылевой бури продолжилась. Песок по-прежнему врывался внутрь, и его уже набилось приличное количество. Теперь, чтобы нажать на педаль газа или тормоза, мне приходилось давить ногой со значительным усилием. Вдобавок я совсем перестал видеть экраны и приборную панель, все покрывал песок. Казалось, что единственный верный способ спастись — это завалить вездеход на бок, надеясь, что взбесившаяся стихия не покатит транспорт, а просто оставит в покое. И я уже реально собрался сделать так, но когда до принятия решения осталось мгновение, почувствовал тревогу. Вездеход буквально несся навстречу неведомой опасности, стремительно приближаясь к неизбежному. К чему? К столкновению? Падению? Впереди находилась пропасть или скальный массив? Ощущение неизбежной гибели нарастало, и я принял решение сменить направление. Попытался довернуть вправо, не помогло. Влево то же самое. Вдавил педаль тормоза в пол и почувствовал, что тревога начала отступать. И тогда я использовал взгляд в будущее на максимальные 10 секунд. Жуть! Время словно бы ускорилось в сотни раз, и я стал свидетелем своей гибели, наблюдая за этим как бы из десантного отсека. Вот транспорт замедляется, но его по-прежнему тащит вперед. Вот колеса теряют сцепление с землей, и вездеход под ускорением врезается в какую-то преграду. Передняя часть кабины не выдерживает, начинает сминаться, и меня, сидящего на водительском сидении, буквально сплющивает. Скафандр не помогает, слишком сильное давление. А в следующий миг я вновь обнаружил себя держащего фрикционы и ощутил вновь нарастающую опасность. Дальше действовал больше по наитию. Левый рычаг потянул на себя до упора, наглухо блокируя левый ряд колес. Педаль тормоза отпустил, вжал газ. Мысленно досчитал до 2 и вновь вдарил по тормозам. Вездеход занесло, потащило боком, норовя перевернуть, но я вновь выжал педаль газа. Глубокие ребристые протекторы вцепились в песчаную почву. Транспорт дернулся, почти прыгнул. Меня от перегрузки вдавило в кресло, аж спина заболела. Однако это была приятная боль, если учесть, что ощущение неминуемой гибели исчезло. Вездеход, чудом не перевернувшись, на миг даже переборол бурю, чтобы сдаться под натиском озверевшей стихии и медленно двинуться назад. Только теперь он двигался в 10 раз медленнее, сопротивляясь всеми доступными силами, то есть силовой установкой. Толчок оказался неслабым. Меня в очередной раз вбило в кресло, но я не обращал внимания на боль, улыбаясь во все 32 зуба. Выжил. Кругом завывает песчаный ураган, а мне плевать. Вездеход не двигается, замер на одном месте. Да он даже не раскачивается почти. Еще бы с песком придумать что-нибудь, а то весь салон заполнится. Черт! Босх! Пена! Где этот проклятый баллон с пеной? Врубив все освещение внутри салона, я приступил к недолгим поискам. Сержанта обнаружил сразу. Он лежал в неестественной позе посреди отсека. А вот баллон пришлось поискать. потому как пол основательно засыпало толстым слоем песка сантиметров в 20. Быстро начал разгребать ногами красный песок, больше ориентируясь на осязание, чем на зрение, и не прогадал. Баллон обнаружился у стены прямо под разбитым окном. На ощупь определил, как пользоваться приспособлением, и приступил к ликвидации пробоины. Пену выпускал короткими, экономичными нажатиями на рычажок, нанося ее прямо поверх старой заплатки. Действовал осторожно, так как не знал, сколько еще осталось в баллоне. Эффект от моей работы появился почти сразу. Стоило мне залатать бойницу, как внутри вездехода стало заметно тише, а красная взвесь начала оседать. Протерев забрало шлема, я наконец-то смог осмотреться. Повсюду налет песчаной пыли. Пол устилает слой песка сантиметров в 10, не меньше. И сержант. Босх лежал на животе с заведенными за спину руками. Ноги коленями упирались в стену. Все тело было покрыто слоем песка. Вот тебе и броня, которая лучше скафандра. Если бы я был экипирован так же, как сержант, то, скорее всего, вряд ли бы выжил. Ухватив эвакуационную петлю на воротнике, я переместил тело, заодно стряхнув песок. Затем перевернул сержанта на спину и выругался. Забрало шлема, которое, по идее, должно было выдержать прямое попадание из оружия D-класса, расколото и основательно забито внутри красным. Отстегнув испорченный шлем, я осторожно снял его и убрал с лица песок, который от крови превратился в мягкую маску. И тут же еще раз выругался. На месте переносицы у бывшего сержанта была страшная глубокая рана. С такими не выживают. Там содержимое черепной коробки превратилось в... Черт, сука! Отвернувшись, я с трудом сдержал позывы желудка освободить содержимое. Затем ухватил тело и оттащил его в заднюю часть отсека. После вернулся на водительское сиденье и, помня наказ Босха, выключил все источники света, кроме одного, освещающего приборную панель. Так, состоянием транспорта займусь чуть позже. А сейчас нужно осмотреть мой штурмовой комплекс, почистить от песка и вообще разобраться, что мне делать дальше. Успел вытащить оружие из крепления и даже вытряхнуть песок из стволов. Однако дальше мои планы нарушил мощнейший удар со стороны водительской двери, от которого вездеход качнуло в сторону. «Сука, да что ж это такое?»